Часть третья. Корни, искривленные камнем. Глава 29. Кладбище костей. Кладбище костей, Укью-Гонде. 12-й месяц 10-го года после отбытия принцессы Теры из Дара в Укью-Гонде. 7 месяцев спустя после нападения Пэкью-Теры на Татан и уничтожения нового флота Льюку. Прежде чем Фиро затеял вторжение на острова Руи и Дасу, прежде чем армии Укью-Тааса и Дара сошлись в бою в пределах Стены Бурь, прежде чем двор одуванчика был потрясен до самого основания давним преступлением, на противоположном берегу, омываемом великим, опоясывающим течением, разыгралась еще одна драма. Чтобы прибрать к рукам власть, Товато-Сарику потребовались большая часть лета и осень, ибо после смерти Пэкью-Кудью воцарился настоящий хаос. Утрата единого войска гринофинов означала, что племена Льюку вернулись к древнему состоянию войны всех против всех, как это было еще до того, как Пэкью-Тенрю объединил сородичей под своим началом. Поскольку Кудью погиб слишком молодым и не назначил официального наследника, выжившие Таны дрались за юных Пэкью-Тааса, видя в них живой символ власти Пэкью. Каждый из вождей грезил, что станет следующим правителем степи. Давно покоренные племена Агонов, почувствовав, что настал период безвластия, стали повсеместно совершать набеги на слабейшие из племен Льюку. Беглецы из числа последних начали стекаться в Татан за помощью. Это дало Того шанс, которого он так ждал. Провозгласив себя защитником Льюку, он свел воедино полностью утратившие боевой дух остатки войска Кудью и собравшихся в Татане беглецов. Хотя уцелевшие Таны Льюку относились друг к другу с немалым подозрением, Того убедил их до поры до времени забыть о розни. Сейчас следует разрушить союз Агонов и Дара, сложившийся под властью самозванки Теры, объявившей себя Пэкью, и отомстить за смерть Пэкью Вотана Кудью. Это означало немедленное нападение на кладбище костей, где Тера основала новый оплот мятежников, пусть даже войну предстояло вести в разгар зимы самого сурового из времен года в Укью-Гонде. Хотя в распоряжении у Това осталось лишь небольшое число гринофинов, разведка показала, что у противника их тоже немного. Това решил, что медлить нельзя. Возвращение сбежавших гринофинов займет годы, а существует риск, что с каждым месяцем Тера будет становиться сильнее. Наступление на кладбище костей предстояло вести по большей части по земле, однако это ни в малейшей степени не пугало Това. Даже в период наиболее напряженных войн между Льюку и Агонами, когда обе стороны бросали в бой по нескольку сотен гринофинов каждая, наземные действия оставались важной частью военного искусства. Гринофины могли причинить страшный урон армии, не имеющей прикрытия с воздуха, но само по себе господство в небе не являлось достаточным для разгрома решительно настроенного врага. Кладбище костей находилось к северо-востоку от Татана. Их разделяло примерно 200 миль. Если сравнить ландшафт большей части степи с шершавой, но плоской шкурой гринофина, то бесплодные пустоши кладбища костей следовало уподобить глубоким боевым шрамам на ней. Порванная кожа и мускулы неровно срослись над прижженными кровеносными сосудами. И получилась поверхность, полная впадин, гребней, шишек и рубцов. Случавшиеся весной и летом грозы вызывали паводки, и бурные воды прорезывали в ландшафте глубокие рвы и овраги, а постоянно завывающие ветры еще более углубляли и расширяли их, оставляя плато и гряды, возвышающиеся посреди предательского лабиринта. Зимой пойманная в трещины вода обращалась в лед, а целые склоны и отроги обрушивались подобно небольшим айсбергам. Терпеливый скульптор, коим является природа, обратил эту область в необитаемый мегаполис с монументальной архитектурой. Громадные, как радуга, арки, при виде которых захватывает дух. Отвесные мосты размерами с города-корабли. Выступы и шпили, наводящие на мысли о чудовищах конца пятой эпохи человечества. Величественные сооружения, вздымающиеся ввысь, подобно колоннам разрушенных храмов, возведенных героями-великанами для неведомых богов. Перемежающийся ландшафт, одна часть которого была открыта лучам безжалостного солнца, а другая вечно находилась в густой тени, создавал тысячи миниатюрных климатических зон, каждую площадью всего в несколько миль. Если на обожженном солнцем склоне человек чувствовал себя, как посреди пустыни Луродия Танта, то стоило лишь ему преодолеть несколько сот футов, и он, оказавшись в одной из пещер, слышал журчание солоноватого ручья и видел, как из скальных стен растут сосульки, похожие на ледяные цветы пастбища Налюфин. Эти удивительные различия усугублялись тем, что бесплодные пустоши, так же, как и непосредственно прилегающие к ним области степи, круглый год продувались непрекращающимися сильными ветрами, которые самым непредсказуемым образом меняли направление. Восходящие и нисходящие потоки, смерчи, вихри, торнадо. Пожалуй, во всем Мук-Югонде нельзя было найти более сложного и неподходящего места для полетов, как птиц, так и горинофинов. Если смотреть на бесплодные пустоши кладбища костей с высоты, то они напоминают скелет некоего исполинского мифического существа, иссохшая кожа которого находится уже в последней стадии тления. Однако название свое этот регион получил по иной причине. 10 000 воинов Льюку под началом Товатасарику шли по скованной морозом степи. «Тан-дью-дью, Куперуна!» — вопрошал Тан, чтобы поддержать дух подчиненных. «Льюку-кё!» — отвечали те в разнобой без особого воодушевления. Воины, закутанные в густые меха, передвигались тяжело и неуверенно. Их настроения были такими же разными, как пестрые штандарты и разномастное вооружение. Это больше уже не была профессиональная армия Пэк-Ю-Тенрю, сплоченная идеей завоевания, или верная гвардия Пэк-Ю-Кудью, готовая раздавить в зародыше любой мятеж. Войско Това представляло собой скорее скопление разбойничьих шаек, временно объединившихся ради общей добычи, где каждый командир признавал авторитет Това, потому лишь что доверял ему немного больше, чем соседу. Това понимал, что не имеет права на неудачу. Победа упрочит его положение, тогда как поражение погрузит Льюку в пучину междоусобной войны, из которой им уже не выбраться. Донесения разведчиков несколько обнадеживали. Постоянные облеты кладбища костей свидетельствовали о том, что хотя уже минуло 7 месяцев, а за такое время хаос, воцарившийся среди Льюку, должен был воспламенить в вагонах желание сбросить иго захватчиков, мятежники Теры по-прежнему уступали противнику числом и занимали невыгодное положение. Отсутствие у повстанцев существенного количества горинофинов красноречиво говорило о том, что претензии Теры на титул Пэк-Юагонов не нашли поддержки среди вождей разрозненных племен. Наверняка большинство агонских вождей, не менее подозрительно относящихся друг к другу, чем Тан и Льюку, памятуя о суровых расправах со стороны Тенрю и Кудью, решила выждать и посмотреть, чем обернется мятеж Теры, а уж затем выбрать, на чью сторону встать. Кладбище костей стало приютом для весьма разношерстной компании. Здесь собрались освобожденные рабы Дара, молодые агонские воины, которым нечего было терять, и их союзники из ледовых племен. Това поклялся добавить кости бунтовщиков к знаменитым белым насыпям, видневшимся в основании многих утесов кладбища костей. Он станет вторым Тенрю, объединит и спасет народ Льюку. «Тен-дью-дью-куперуна!» — снова выкрикнул Това. На 20-й день после выхода из Статена орда Льюку достигла границы кладбища костей. Припорошенная снегом земля выглядела как свежая горинофинья шкура, натянутая поверх кактусового барабана, предназначенного для повествовательного танца. Это была идеальная сцена, чтобы запечатлеть новый голос в перевспоминаниях Ук-Югонде. Стена густого дыма поднималась в небо, закрывая обзор, словно портьеры. Хотя в разгар летней засухи степные пожары возникали часто, посреди зимы дым этот явно был делом рук человеческих. Горела длинная линия из навозных куч и костей, и бурый смог от костров не позволял разглядеть ничего, что лежало дальше. Поддерживать эту завесу в условиях постоянно меняющегося ветра было задачей непростой. Костры жгла армия мятежников числом примерно в 1000 копий. По сравнению с 10 000 льюку, мятежники, частью совсем юнцы, частью уже старики, все плохо экипированные, выглядели шайкой безобидных танто-льюнаро, греющихся у огня, и не представляли собой никакой угрозы. «Что они задумали?» — гадал Това. «Надеются таким образом создать иллюзию, что у них намного больше бойцов, чем на самом деле?» «Тен-дью-дью-куперуна!» — опять гаркнул он. «Льюку-кё! Льюку-кё!» Ответ прозвучал мощно, слаженно, кровожадно. Воины застучали древками о землю, от их криков и оглушительного грохота кровь стыла в жилах. Това осклабился, приободренный. Ничто так не поднимает боевой дух, как созерцание пребывающего в плачевном состоянии врага. Единый боевой клич Льюку вселит ужас в сердца мятежников, и те, возможно, даже сдадутся без боя. Как ни странно, но при виде шумной орды Льюку повстанцы не выказывали никаких признаков страха, хотя они явно уступали числом как людей, так и гринофинов, и вряд ли были готовы сражаться. Бунтовщики продолжали поддерживать костры, подбрасывали топливо, раздували дым, сгребали золу. Они вели себя так, словно сохранение дымовой завесы — самое важное дело на свете, и совершенно не обращали внимания на Льюку. Порывистый ветер продувал поле, вздымая снежные воронки. Стена дыма колебалась, становилось все темнее и гуще. Что находится за ней? Това подумалось, что стоило загодя выслать разведчиков на гринофинах. Тогда бы он лучше понимал, что сейчас происходит. Но в последние дни гринофины по его указанию оставались на земле и шли рядом с пехотой, чтобы не выдать повстанцам местонахождение армии. Орда Льюку, сообразив, что попытка деморализовать врага провалилась, недоуменно роптала. Това предпочел бы провести более тщательную разведку, хорошенько все выяснить и проверить. Но он знал, что боевой дух подобен морю, и его приливы и отливы определяются факторами более могущественными, чем воля отдельного полководца. Действовать нужно было прямо сейчас. Тан стиснул зубы и при помощи сигнального копья отдал приказ поднимать гринофинов. Он знал, что лучший способ сделать неизвестное известным — это испытать и попробовать. Това сознавал свое превосходство в воздухе и делал на него ставку. Правда, сам он, вместо того, чтобы взлететь на одном из гринофинов, предпочел остаться на земле. Потеря левой руки ограничила его способности как наездника. К тому же, разве мало он сделал во имя Льюку? Пришло время другим брать на себя риск. Тем не менее, Това распорядился, чтобы одного из огнедышащих зверей придержали, просто на всякий случай. 30 гринофинов поднялись из-за боевых порядков Льюку. Это было все, что у них осталось. Жалкое воспоминание о стаде в 1000 с лишним голов, собранном некогда в Карале, в Татане. Бесстрашные наездники вели скакунов к стене дыма, готовые встретиться с любой опасностью. Они чувствовали себя хозяевами неба. Внезапно за стеной что-то заколыхалось. Дымовая завеса сделалась тоньше, стала расходиться и скручиваться. Из-за нее вырвались 5 гринофинов и устремились прямо на воздушные силы противника. Льюку смотрел на них, не веря собственным глазам. Они знали, что какое-то число гринофинов у бунтовщиков имеется, но чтобы впятером сражаться против 30 — это же самоубийство. Гринофины повстанцев дрались с яростью, к которой Льюку оказались не готовы. Тоов управлял Гаалом, старым самцом, служившим некогда Льюку. Мятежники Теры усилили его когти заостренными металлическими серпами, и опытный скакун орудовал ими ловко, как танцор с мечами из кокру. Рубил и колол яростно, словно гегемон, воплотившийся в облике зверя. Товарищи, вдохновленные его примером, дрались так же отчаянно. И все-таки 5 горинофинов. При всей их выучке и ярости не могли одолеть 30. С арифметикой не поспоришь. Шкуры боевых скакунов-мятежников вскоре покрыли отметины от когтей. Густая кровь сочилась из ран алым дождем, орошая покрытый снегом грунт. Гал издал протяжный низкий рев, полный одновременно вызова и отчаяния. Пробирающий до костей холод действовал на горинофинов даже сильнее, чем на людей, замедляя их движение и истощая запасы подъемного газа. Явно решив, что благоразумие — лучшая часть отваги, Туов резко перевел Гаала в вираж и пошел на снижение. Оторвавшись от атакующих горинофинов Льюку, Гаал полетел прочь от поля боя, направляясь прямо на север. Остальные горинофины-мятежников, видя, что вожак обратился в бегство, последовали его примеру. Предвкушая победу, скакуны Льюку бросились в погоню. Това наставлял своих всадников, объясняя им, чтобы обеспечить победу на земле, жизненно важно уничтожить как можно скорее всех оставшихся горинофинов-мятежников. Горинофины Теры явно летели с трудом. Раненые и напуганные, они уже были на грани того, чтобы упасть. Това рассчитывал, что в самое ближайшее время воздушные силы Льюку добьют их, а потом вернутся, чтобы поддержать атаку пехоты. Вскоре все горинофины покинули поле боя, и в небе стало как-то неестественно пусто. Орда Льюку вновь разразилась боевым кличем и застучала по земле копьями. Даже в самых смелых мечтах Того не ожидал столь стремительной победы в воздухе. Ему было даже почти жаль, что все произошло так быстро. Ну а как потом прославлять в голосовых картинах его силу и храбрость? А потом Тан перевел взгляд на мятежников у основания стены из дыма и изменился в лице. Как бы угадав его настроение, ликующие рядом с ним воины тоже притихли. Вместо того, чтобы сбиться в кучу в ожидании последней отчаянной схватки, повстанцы поспешно гасили те самые костры, которые только что так рьяно поддерживали. Из-за рассеивающейся завесы дыма проступили высокие, внушительные фигуры. Това с шумом втянул воздух и задрожал, причем не только от холода. За спиной у разношерстной толпы бунтовщиков возвышались выставленные в ряд скелеты. Твари из ночных кошмаров, ожившие чудовища из легенд конца пятой эпохи. Здесь был исполинский горинофин раз в 20 больше настоящего. 7 массивных черепов с верхушек 7 позвоночных колонн скалили обращенные в сторону Льюку хищные клыки. Крылья, каждая размером с полок большого шатра, поблескивали на ярком солнце, словно крылья какого-то насекомого переростка, и сквозь их полупрозрачную ткань просвечивали кости, гибкие, как... Впрочем, Льюку подобное сравнение просто не могло прийти в голову. Каркас, обтянутого шелком воздушного корабля. Гигантское существо имело 6 увенчанных острыми каменными когтями костлявых ног, каждую размером с 10 коров. Были здесь и другие монстры. Например, монументальный саблезубый тигр о 8 лапах, с головой, собранной из сотен настоящих черепов тигра и парой клыков длиной, не уступающих 100-летним деревьям в долине Кири. Толстые лапы, похожие на водяные колеса из дара, были изготовлены из множества связанных костей. Или громадная акула, челюсти которой могли разом заглотить сотни воинов. Вместо плавников у нее были дюжины опор для ходьбы по форме, напоминающих лапы волка или тигра. Хвост величиной с крыло горинофина отливал металлическим блеском. В одном ряду с этими чудовищами стояли и другие, не поддающиеся описанию. За спиной у каждого из них вздымались большие паруса, словно бы города-корабли вдруг преобразились в животных и выбрались на сушу. Собравшись в группы вокруг гигантских зверей-скелетов, мятежники стояли у толстых канатов, натянутых, как если бы удерживаемые ими чудовища могли в любой миг сорваться и прийти в движение. Эти твари явно представляли собой аракура-токуа, но в степи никогда не видели конструкций из живых костей такого размера. Воины Льюку вокруг Това перешептывались, испытывая одновременно ужас и благоговение. «Что это за колдовство такое? Уж не боги ли покровительствуют рабам Агонам и Дара? Никак, настал конец шестой эпохи!» Това не был суеверен. Он не сомневался, чем бы ни являлись эти костяные статуи, это дело рук человеческих, а вовсе не божественное творение. Иного объяснения его ограниченное воображение просто не могло переварить. Да вот только отнюдь не все его воины были такими же приземленными. Как сумеют они сражаться против чудовищ, которых не считают материальными? Мятежники отпустили канаты, удерживающие Аракуро-Токуа. Когда порыв ветра наполнил паруса наверху, громадные статуи закачались, их искусственные костяки заскрипели, заскрежетали и застонали от трения частей друг от друга. Льюку неуверенно вскинули оружие. Дым заклубился, земля вздрогнула, боги степи начали свой танец. За несколько месяцев до этого. После смерти Таквала Терра составила грандиозный план. Она изучала мифы степных народов, консультируясь со своими советниками из числа Дара, Агонов, а также ледовых племен. На первом этапе плана решено было использовать тело Таквала для убийства Кудью. Гибель Пэкью должна была временно погрузить Льюку в хаос и сорвать их планы по отправлению новой флотилии к берегам Дара. Вторая часть предусматривала участие Торью, которой предстояло выдать себя за Льюку и попытаться освободить как можно больше гринофинов. Но даже в случае успешной реализации этих замыслов Льюку все равно оставались хозяевами степи. Из числа танов непременно выдвинется новый вождь и сплотит армию Кудью. Это лишь вопрос времени. Для полного освобождения страны следовало нанести Льюку решительное поражение, такое, чтобы это подвигло рассеянные племена Агонов на массовое восстание. Третья, заключительная часть плана Терры, также подсказанная ей видениями, пережитыми в момент создания духовного портрета Таквала, была, надо полагать, самой смелой из всех. Она предполагала задействовать туземную инженерную традицию постройки Аракуро-Токуа, помноженную на мастерство и научные познания Дара. Идея состояла в том, чтобы воплотить древний миф в современные механизмы, объединить в новый язык живых костей опыт двух народов и поведать историю, какую каждый из них по отдельности рассказать не мог. Терра выбрала себе двух помощников. Сами Фитадапу, наиболее талантливую из всех приехавших вместе с ней из Дара инженеров, и Годзофина, самого опытного среди агонов, создателя Аракуро-Токуа. После занявших не одну неделю споров, они выбрали подходящее место — кладбище костей. Кладбище костей было названо так, потому что обладало неистощимым запасом самого доступного в степи материала для создания конструкций. Давным-давно, наверное, еще в мифические прежние эпохи человечества, здесь обитали чудовищные создания, которых теперь уже на земле больше не встретишь. Их, обратившиеся в камень кости, иногда выступали из размытого весенним паводком склона или появлялись на поверхности в результате летнего оползня. Шаманы Льюку и Агонов издавна ценили эти знаки, подтверждающие истинность древних саг. Коварный ландшафт, испещренный отвесными утесами и глубокими оврагами, сделал этот край излюбленным местом охоты жутко волков. Здесь также устраивали засады саблезубые тигры. Действуя стаей, хищники загоняли целые стада муфлонов или туров в пропасть, в результате чего мяса хватало на много дней. Иногда тут заканчивал свои дни раненый горидофин, зачастую забирая с собой в последнем бою ни одного волка или тигра. Появившиеся здесь позднее охотничьи партии людей подражали этой практике, и были известны случаи, когда счет убитой дичи велся на сотни, а то и на тысячи. Год за годом белые кости, обглоданные насекомыми, промытые дождями и иссушенные солнцем, скапливались толстым слоем у подножия утесов. Племена, которым требовалось больше костей, чем могли обеспечить их собственные стада, отправлялись сюда на промысел в точности, как влекомые блеском золота старатели Дара или шахтеры, добывающие железную руду. После того, как Льюку сделались хозяевами степи, кладбище костей пришло в забвение. Льюку в Татане получали любое потребное им количество костей в виде дани, а рассеянным племенам агонов запрещалось проникать на эти бесплодные пустоши. Таким образом, в конце минувшей зимы под самым носом у ничего не подозревающего Кудью маленький отряд Теры пробрался на кладбище костей и тайком основал там новый лагерь. В период после гибели Кудью Раатана, когда Товата Сарику был занят подчинением амбициозных танов, мятежники продолжали собирать здесь сторонников и наращивать силы. Пока крупнейшие из племен агонов колебались, не желая признавать власть чужестранки, провозгласившей себя Пэкью, некоторые из племен поменьше, доведенные до отчаяния гнетом Льюку, решили попытать счастье и примкнули к Терри. Она отправила их устраивать набеги на Льюку по всему Укью-Гонде. Поскольку гринофинов у агонов имелось немного, нападения эти не преследовали серьезных целей и были скоротечными, чтобы не спровоцировать Льюку на карательные меры или не выдать, где находится новый лагерь повстанцев. Налетчики сосредотачивались на освобождении ремесленников из Дара, попавших в плен в долине Кири и обращенных затем в рабство, а также добывали как можно больше металла и шелка, которые Льюку захватили в качестве трофеев у участников экспедиции адмирала Криты, а также в долине Кири. Терра тем временем отбирала из числа агонских воинов и шаманов тех, кто преуспел в строительстве Аракуро-Токуа, и передавала их в подчинение Гадзофину и Сами. Адь-Улик, выступавшая в роли консультанта, поскольку лишь она знала, как выглядели древние чудовища конца Пятой Эпохи, набросала эскизы будущих машин. Терра скопировала для себя некоторые из них, полагая, что Кунило Тика и Джоан Тика этим заинтересуются. Она непременно покажет им рисунки, если, конечно, ей суждено вновь увидеть сыновей. Далее Гадзофин и Сами переводили эти картинки в чертежи устройств, которые можно было построить из костей, сухожилий и шкур. Там, где кости не хватало крепости или гибкости, для усиления использовался металл. Затем оба они возглавили команды опытных создателей Аракуро-Токуа и ремесленников Дара, которые собрали необходимый материал и приступили к строительству исполинских механизмов. Проект был крайне рискованным. Никто и никогда еще, во всяком случае, хранители живой памяти степняков ничего подобного припомнить не могли, не пытался построить Аракуро-Токуа такого масштаба. Да к тому же в процессе создания предстояло преодолеть ряд препятствий не только технического, но и культурного характера. Гадзофину и Сами, представителям двух разных инженерных школ, требовалось научиться доверять друг другу. В то время как Сами опиралась на знания, собранные за века механиками и инженерами Дара, Гадзофин апеллировал к опыту поколений, накопленному при работе с уникальным материалом и техниками, применимыми исключительно к Аракуро-Токуа, с такими специфическими деталями, как суставные сочленения, колеса, ноги, паруса, крылья, зубы передачи, позвоночники, каркасы, ребра, рельсы и так далее. Сами и Гадзофин зачастую подходили к одной проблеме с двух диаметрально противоположных направлений, и понадобилось немало времени, прежде чем каждый из этих двоих научился уважать имеющиеся у другого таланты. Огромные кучи костей, встречающиеся в этом регионе повсюду, предоставляли материал в достатке. Сильные, но переменчивые ветры, равных которым не было нигде в Укью-Гонде, обеспечивали изобилие энергии. Казалось, сами боги избрали это место как полигон для испытаний ходячих крепостей из собранных искусственным образом костей. Попрактиковавшись с моделями различного масштаба и опытными образцами, команда Терры приступила, наконец, к строительству конструкций, способных имитировать живые существа. Но тут возникла новая загвоздка. У многих агонов зрело в душе сомнение, не будет ли кощунством воссоздавать чудовищ, сотворенных богами с целью покарать людей за гордыню. Как бы ни убеждала их Терра в правильности своих действий, они не смогли до конца поверить женщине, которая не являлась огонянкой по крови и говорила на их языке с акцентом. Тут на помощь Терри пришла Адь-Улик. Раз за разом рассказывала она о последних мгновениях жизни Таквала и демонстрировала всем духовный портрет Пэк-Ю Вотона как доказательство расположения богов к Терри. «Она почитает наших богов и поклоняется им», — заявляла шаманка. «Но ничего подобного никогда прежде не бывало», — ворчали воины. «Когда Афир и Кикисава отправились в путь, чтобы потребовать у богов ответа, они тоже делали много такого, чего не бывало прежде», — отвечала Адь-Улик. «Наши предки не знали, как пасти длинношерстный скот или как летать на горинофинах, но мы-то всему этому научились». Старая шаманка, некогда решительно противодействовавшая всем попыткам Терры провести реформы, сделалась теперь ярой ее сторонницей. И в конце концов все-таки сумела убедить соплеменников. Бок о бок с товарищами из Дара Гоны увлеченно занялись работой. Адь-Улик даже уговорила некоторых шаманов поделиться с Террой секретными техниками Аракура-Токуа, используемыми при изготовлении ритуальных предметов. Она сама первой сделала это, подавая пример остальным. «Табу были установлены нашими героическими предками, чтобы защитить людей и почтить богов», — объявила Адь-Улик. «И вполне могут быть нарушены ради тех же целей». Глядя, как рабочие суетятся у исполинских каркасов, а живые костяные звери из самых страшных видений шаманов, исказители постепенно обретают благодаря их усилиям форму, Терра вспоминала деловое оживление, царившее на судоверфях в Дара. По счастью, когда дозорным горинофинам Льюку случалось пролетать над местом работ, строящиеся конструкции было легко замаскировать под кучу останков, устилающих подножие многих холмов на кладбище костей. Сами Фитадапу и ее целеустремленные помощники были заняты тем, что встраивали в костяных чудовищ различные хитроумные загадочные механизмы. Когда другие рабочие спрашивали об их предназначении, Адь-Улик и Гадзофин уверяли товарищей, что те все узнают в свое время. Окраина кладбища костей, Укью-Гонде, 12 месяц 10-го года после отбытия принцессы Терры из Дара. Наполнившись ветром, крылья паруса перемещались из стороны в сторону. Возвратно-поступательное движение запускало гигантские мехи двойного действия, нагнетающие воздух в сделанные из костей и шкур камеры в живых скелетах. Сжатый воздух, пропускаемый через клапаны, обеспечивал регулируемое поступление энергии, достаточное даже в моменты затишья, к остальным механизмам Аракура-Токуа. Инженеры Терры, как уроженцы Дара, так и местные, превратили непредсказуемый ветер в надежного союзника. Гигантские звери загремели и затряслись, словно бы пробуждаясь ото сна. Звук, похожий на дыхание богов, наполнил воздух. Костяные рычаги, поршни, молоты, шестерни, рейки, кулачки и приводы трещали и терлись друг от друга. С надрывным визгом огромные твари двинулись вперед. Их многоугольные колеса ноги при этом деформировались, гнулись, расширялись, сжимались и топали по твердой мерзлой земле, вздымая облака снега и пыли. Воины мятежников отступили за Аракура-Токуа. Они размахивали оружием и кричали хором, усиливая сходство искусственных зверей с живыми созданиями. Под аккомпанемент барабанов их голоса постепенно слились в гипнотический ритм, как у шаманов во время повествовательного танца, суля кару богов возгордившимся Льюку, которые дерзнули нарушить установленный в степи порядок. Глядя на приближающихся чудовищ, Льюку были в равной степени изумлены и напуганы. Умеют ли костяные звери дышать огнем? Могут ли покрывать сотни шагов одним прыжком? Никто не знал, на что они способны, и это делало их еще более страшными. Льюку увидели, как мужчины и женщины лазают внутри и снаружи ходячих скелетов, бегают по ним вверх и вниз. Целые команды управляли парусами, двигали рычаги, смазывали шарниры, убирали попавшие в передачи камни. Все эти люди словно бы участвовали в некоем священном ритуале, проводимом шаманами под стук барабанов, сопровождающих голосовые картины и повествовательные танцы. Нары и кулеки припомнили рассказываемые у костра истории о темной магии Дара, магии, сотворившей громады городов-кораблей и причинившей степи столько бед, прежде чем Пэкью Тенрио захватил суда адмирала Криты. И невольно задались вопросом, уж не выпало ли на их долю стать свидетелями еще более страшного волшебства Дара, чародейства, способного вдохнуть жизнь в мертвые кости. Това видел, что зрелище гигантских Аракура Токуо, принявших облик чудовищ из древних легенд, ошеломило его воинов. Их боевой дух таял на глазах. Однако у него имелись и другие бойцы, на которых он мог рассчитывать. Стараясь заглушить собственное беспокойство и нарастающий в душе страх, Тан взмахнул сигнальным копьем и, придав голосу всю решимость, на какую только был способен, выкрикнул: «Приготовить огневой скот!» Командный тон мигом пробудил дисциплину, привитую каждому льюку стараниями Тенрио и Кудью. Даже насмерть перепуганные воины подчинились без колебаний, исполнив приказ, продиктованный сигнальным копьем Пэкью. Они раздались вправо и влево, оставив в центре строя широкий проем. За воинами в дальнем конце открытого пространства находилось насчитывающее 800 голов стада длинношерстных буйволов. Ноги животных были закованы в браслеты с торчащими оттуда волчьими клыками и заостренными фрагментами костей. К рогам быков приделаны каменные лезвия, а к их хвостам примотали пучки пропитанного жиром мха. За спиной у Това зарокотали боевые барабаны. По мере того, как дробь звучала все быстрее и громче, воины Льюку собирались с духом. Они начали кричать и стучать оружием, стараясь заглушить пение мятежников. Когда бой барабанов перерос в один неумолчный рев, то выметнул сигнальное копье, увенчанное хвостом рыжей лисицы. Стоявшие за стадом Наро поднесли факелы к пучкам мха на хвостах у буйволов. Вскоре густой и едкий дым окутал стадо. Использование огневого скота было древней традицией степняков, но считалось крайней мерой. Длинношерстный скот служил основой благосостояния племен, главной защитой людей от долгих суровых зим. Применение буйволов в качестве оружия, практически обрекающее животных на гибель, означало утрату ценной собственности, и принять такое решение было нелегко. Зато удар подобной боевой формации был исключительно эффективным. Взбесившись от боли и не думая о собственной безопасности, подгоняемые огнем животные сметали целые армии, уничтожали лагеря, рассеивали стада врага, подчас даже затаптывали гринофинов, не успевших вовремя убраться с дороги. Буйволы Това всхрапывали и били копытами, постепенно разгоняясь по равнине. Они помчались прямо на мятежников. Тера, которая сидела в кабине семиглавого гринофина, расположенной в среднем черепе, высоко поднимающемся над полем боя, побледнела. Хотя кабина, рассчитанная только на одного человека, была тесной, туда вместе с Терой умудрилась также втиснуться и Торио. Увидев Татани воочию, к сколь ужасным гибельным последствиям привели ее собственные поступки, молодая женщина лишилась жизненных сил. С тех пор Торью наотрез отказывалась даже ненадолго расставаться с Терой, цепляясь за нее, словно ребенок. Они смотрели через глазницы на разворачивающуюся перед ними сцену. Несмотря на жар, исходивший из наполненного горящими углями черепа буйвола, который лежал между ними, у обеих стучали зубы и не только от ледяного воздуха. Загоняемое стадо огненного скота разделилось на несколько потоков, каждый устремился к одному из живых скелетов. Острые рога блестели в бледном свете зимнего солнца, как обнаженные мечи. Тянущийся за спиной дымный след закручивался в смерчи, предвещавшие гибель и разрушение. Нечленораздельные звуки вырывались из глотки Торио. Тера покрепче прижала ее к себе, но бедняжка никак не успокаивалась. Возле Теры размещался целый ряд сделанных из рога гринофина разноцветных рычагов. Она протянула было руку к красному, но вдруг засомневалась. Механические звери не имели шансов пережить подобную лобовую атаку. Даже металлические сочленения рассыплются под копытами взбешенных буйволов, не говоря уже про детали, сделанные из кости. Однако Тера отдавала себе отчет в том, что Льюку пока еще слишком далеко. Задействовав божественный глаз прямо сейчас, она рискует потерять все, чего им удалось достичь. «Тш-ш-ш, все хорошо», — она погладила Торью по спине. «Не смотри туда. Смерть», — пролепетала несчастная женщина. «Я не хочу снова видеть смерть». Тера почувствовала себя так, словно бы в сердце ей вонзили клинок. Немыслимо было не сопереживать Торью. Но как сможет она освободить степь и спасти тех, кого любит, не прибегая к убийству? Как мне понять, что я поступаю правильно? «Дайте же какой-нибудь знак!» — воззвала она к небесам. Но боги не ответили. А вот атакующие буйволы уже приблизились настолько, что Тера могла разглядеть облачка пара, вырывающиеся из их раздутых ноздрей. Одной рукой, все еще обнимая плачущую Торья, Тера убрала другую от красного рычага, взялась за черный и резко его потянула. Сигнальные копья, как внутри, так и снаружи семиглавого гринофина, начали энергично давать отмашку. Глубоко в грудной клетке механического монстра, там, где у настоящего зверя размещалось бы сердце, располагался пост главного оживителя. Созданный командой Теры Аракура Токуа представлял собой громадный костяной каркас на шарнирах, внутри которого находился человеческий экипаж, наделявший машину умом и душой. То есть устройство это принципиально не отличалось от парящего в небе воздушного корабля или ныряющего в морские глубины механического Крубина. Помимо командира экипажа, определяющего общее направление движения, в состав команды каждого костяного зверя непременно входил знаток Аракура Токуа, отвечающий за скоординированные действия команды. На воздушных кораблях Дара аналогичное положение занимал главный механик, но Тера предпочла термин «главный оживитель», отражающий традицию агонов по превращению бездушных костей в живую машину. Получив сигнал Теры, Годзофин, главный оживитель семиглавого гринофина, немедленно начал действовать. Он отдавал приказы, а группа кулеков, отобранных за громкий голос, повторяла их, чтобы они дошли до всех членов команды, находящихся в разных частях громадного скелета на шарнирах. Белый пар, вылетавший из ртов повторяльщиков, клубился в морозном воздухе внутри машины, как будто Аракура Токуа дышали сами по себе. Услышав приказ исполнителей, кулеки, ответственные за физические манипуляции с костяными механизмами и находившиеся в подчинении у старших над их командами Наро, устремились к гигантским ножным шарнирам, изготовленным из соединенных тазовых и бедренных костей коров. Под ритмичные выкрики Годзофина и его подручных, призванные скоординировать действия отдельных команд, находившихся у шести колес ног, исполнители опустили тяжелые крепкие стопоры из ребер гринофина и заблокировали костяные шерстерни. Вопреки холоду от невероятных усилий у всех со лба стекал пот. Треща и покачиваясь, семиглавый гринофин грациозно присел на землю. Костяные звери справа и слева от него совершили тот же маневр. Тера напряженно наблюдала за тем, как исполняется ее приказ. В таком положении костяные звери окажутся более устойчивыми, поскольку центр тяжести будет размещен ниже, а сложенные движители послужат дополнительной внутренней защитой от наземной атаки. Горящие буйволы теперь были еще ближе. Топот копыт громом раздавался внутри кабины. Тера протянула руку и взялась за белый рычаг. Снова внутри и снаружи флагманского зверя Теры пришли в движение сигнальные флаги. «Трубы бури! играть!» — выкрикнула Сами, главный музыкант. Она сидела в похожем на пещеру чреве семиглавого гринофина. Средняя часть обширного пространства внутри костяного зверя занимал огромный, яйцевидной формы мешок, сшитый из сотен шкур длинношерстных коров. Он размещался приблизительно там, где у настоящего гринофина находился желудок. Чтобы наполнить этот мешок сжатым воздухом при помощи действующих от парусов помп, потребовалось несколько дней. Теперь поверхность его вздувалась от распирающего изнутри воздуха. Длинный мешок покоился в колыбели опрокинутых арок из дюжин китовых челюстей. По бокам колыбели располагались ряды длинных весел, соединенных с челюстями посредством храповых колес и рычагов. По приказу Сами команды из агонских куляков подали сжатый воздух на костяные весла. Челюсти семиглавого гринофина неизбежно начали сжиматься, сдавливая большой мешок с обеих сторон. Сжатый воздух с силой вырывался через набор массивных трубчатых костей зверя в передней части, производя низкий гулкий звук. Огромные раструбы, сделанные из склеенных лопаток буйволов и гринофинов, направляли этот звуковой взрыв в пространство перед семиглавым гринофином. Это был один из тех загадочных механизмов, которые гадзофины сами встроили в крепость из Аракура-Токуа. По сути, он представлял собой увеличенную версию так называемых труб-бури, традиционного музыкального инструмента степных народов, и позволял зверю обрести голос под стать его размерам. Сами подошла к задней части продолговатого мешка, прижалась губами к концу главной трубы и начала играть, как на флейте. Вырывающийся из труб впереди звук тут же стал другим. По мере того, как Сами то вдавливала главную трубу глубже в мешок, то выдвигала ее, меняя высоту звука, из раструбов вырывался синхронный рев, напоминавший оглушительной мощи боевой клич сотни гринофинов. По сравнению с огромными размерами мешка и раструбов, главная труба толщиной с руку Сами казалась до смешного маленькой, почти ничтожной. Но гениальность традиционного инструмента степняков заключалась в том, что остальные трубы в хоре играли синхронно с главной трубой, хотя и намного громче. В результате Сами слабая женщина получала способность петь голосом, усиленным сжатым воздухом, который находился в мешке, превышающем вместимость легких сотни настоящих гринофинов. Повсюду на поле боя другие костяные звери — тысячеликий саблезубый тигр, когтистая акула, многоногий волк, двуликий буйвол — разразились ревом. Впечатление при этом создавалось такое, как если бы сотни гринофинов, тысяча саблезубых тигров, 10 000 жутко волков присоединились к хору агонов и дара. Стоны и вопли, вой и рокот сотрясли землю и раскололи небо громовой яростью. Даже кое-кто из Льюку, находившихся на дальнем конце поля, закрыл уши ладонями. Многие огневые буйволы, испуганные этой внезапной шумовой атакой, свернули в сторону, прочь от припавших на колени костяных зверей. Остальные сбавили ход и начали бодаться друг с другом, взбешенные болью, но при этом вконец растерявшиеся и испуганные стеной шума впереди. Однако на лице Товата Сарику появилась улыбка, злая и холодная. Нельзя сказать, что костяные звери особо его впечатлили. Они были неповоротливыми и тихоходными, а уж трещали так, словно готовы были развалиться в любую секунду. Да, они ревели и выли, однако при этом не демонстрировали клыков и когтей, способных причинить реальный вред. Зная, что у варваров дара в обычае полагаться более на обман и внезапность, чем на силу, Това весьма проницательно предположил, что гигантские творения Аракура-Токуа на деле гораздо более уязвимы, чем выглядят снаружи. С чего бы еще им припадать к земле при первом признаке опасности? Где огненные языки и молнии пресловутых чудовищ пятой эпохи, способных одним ударом поражать насмерть десятки тысяч воинов? Использовать громкие звуки, чтобы привести в замешательство и прогнать прочь огневой скот, не было такой уж новой, неизвестной в степи тактикой. Допустим, костяные трубы и барабаны шкур несколько проигрывали громогласным костяным тварям, но против этой уловки мятежников имелось простое средство. «Запустить еще огневых буйволов!» — взревел Това. «Заткнуть им уши!» Еще 800 голов огневого скота погнали к присевшим костяным зверям. Эта новая партия взбешенных животных, которым запечатали уши при помощи травы и нутряного сала, оказалась абсолютно нечувствительна к звукам, издаваемым костяными исполинами. Подкрепление врезалось в остатки первой волны, и объединившийся поток фыркающих, мычащих и беспорядочно мечущихся быков устремился на противника. Терра опустила еще один рычаг, на этот раз желтый. Когда сигнальные копья снаружи и внутри семиглавого горинофина пришли в движение, исполняемая сами музыка переменилась. Теперь это было мычание стада горинофинов, печальное с ноткой отчаяния. Затем мычание прекратилось, на поле боя воцарилась тишина, нарушаемая только топотом копыт огневого скота по замерзшей почве. Сотни воинов из числа мятежных агонов, остававшихся до поры за линией костяных исполинов, выбежали вперед. С решительным выражением на лицах они построились перед присевшими зверями в две шеренги. Затем те, кто находились в передней, опустились на колени и уперли в землю палицы и топоры, тогда как бойцы в задних рядах по-прежнему остались стоять. Отработанными движениями воины развернули перед собой большие куски горинофиньих шкур, держа их над головой, как палатки. Эти мужественные люди образовали из собственных тел живые волноломы. В них-то и врезалась приливная волна из взбесившихся от огня буйволов. Когда быки уперлись в преграду, прочные горинофиньи шкуры не порвались под ударами острых рогов и копыт, но сами воины под мощным напором буйволов невольно подались назад. Некоторые из загонов упали под шкурами и были растоптаны насмерть, однако все новые и новые мятежники ныряли под шкуры, занимая их места. Двигавшиеся впереди буйволы запрыгивали на наклонную поверхность искусственных дамб, как солдаты, идущие приступом на городскую стену. Типо-то, перебегая туда-сюда по широкой спине семиглавого горинофина, командовала обороной костяного зверя, превратившегося теперь в осажденную крепость. Опытная воздухоплавательница, впоследствии перешедшая служить в морской флот, Типо обнаружила, что сражение на ходячем Аракуро-Токуо до странности напоминает полет на воздушном корабле Дара. В обоих случаях команде приходилось перемещаться внутри похожего на скелет корпуса по трапам и настилам и отражать опасность, грозящую снаружи. «Ох, Нмэджи, как жаль, что тебе не довелось дожить до этого дня», — подумала она с невеселой усмешкой. «Чего бы я только сейчас не отдала, лишь бы продолжить наш извечный спор о моряках и воздухоплавателях». Ее маленький сынишка Кру-Кру ждал маму в одной из многочисленных пещер, где размещали детей, раненых и стариков, неспособных сражаться. Прощаясь с ним накануне сражения, Типо чувствовала, что сердце ее обливается кровью. Ох, до чего же ей хотелось остаться и быть уверенной, что ее ребенку не придется расти круглым сиротой, лишившись не только отца, но и матери. Она вспомнила, как накануне в пещере к ней подошла Адь-Улик, старая шаманка, некогда с презрением относившаяся ко всем, кто составлял свиту принцессы Терры. «Не сомневайся, ты увидишь своего сына снова», — объявила Огонянка. Типо-то подняла на нее затуманенный слезами взгляд. «Так сказали тебе твои боги? Но ведь это малыш Дара, а не Агонов. Едва ли ваши боги станут оберегать его?» Адюлик покачала головой. «Это не пророчество от богов, а мое тебе обещание». Опершись на посох, шаманка подняла руку, показав Типо костяной кинжал, и несколько раз взмахнула им. «Пока я дышу, будет дышать и твой сын. Если нам не суждено увидеть новый восход, можешь быть уверена, что я поведу облачного горинофина, который доставит твоего малыша на пир богов, где вы встретитесь снова. Но я не почитаю твоих богов и не верю им. У тебя сердце огонянки. Хочешь ты это признать или нет?» Типа сглотнула ком в горле. «Надо честно выполнить свой долг. Она не позволит, чтобы сын упрекнул ее в недостатке храбрости, особенно за пиршественным столом у богов». Она отдавала сигналы при помощи копий и выкрикивала приказы, приспосабливая опробованную на воздушных кораблях тактику к текущим потребностям. Лучники Дара и пращники Агоны выглядывали из грудной клетки костяного зверя и обстреливали буйволов, целясь в глаза и в нос. Кулейки ползали по исполинскому скелету и лили из мешков масла на дамбу из горенофийних шкур. Воины ледового племени через отверстия в колесах ногах выпускали собак, чтобы отгонять подошедших слишком близко быков. Скользкая от масла поверхность не позволяла копытам зацепиться, и запрыгнувшие на шкуры буйволы скатывались обратно. Но сзади напирали другие, вынуждая первых ломиться вперед, толкая перед собой живую дамбу. «Вторая волна! Вперед!» — крикнула типа то. Новый отряд кулеков вылез на борта костяного зверя и стал бросать факелы. Масло вспыхнуло, и защитный рубеж превратился в море огня, не причинившего, однако, вреда укрытым под шкурами воинам. То была старая военная хитрость степняков, применявшаяся, когда наземным войскам приходилось обороняться от горенофинов. Огненные дуги, вспыхнувшие перед всеми костяными зверями на поле боя, вынудили прущих напролом быков попятиться. Огневой скот, перепуганный и обезумевший от боли, легался и бодался, звери ранили друг друга острыми рогами. Наверху, в кабине черепа семиглавого горенофина, Торья еще крепче прижалась к Терри. Крики и стоны погибающих и раненых, как людей, так и животных, не давали ей покоя. На бедную женщину нахлынули тяжелые воспоминания. Она вновь видела перед собой усеянное трупами море, вокруг прогоняющий скорбь и обугленные развалины поселения в долине Кири. Сколько еще человек должно погибнуть? Долго ли еще будет продолжаться это бесконечное убийство? Наконец, волна огневого скота так же стремительно, как и нахлынула, пошла на спад. Многие буйволы лежали мертвые, с пронзенными стрелами шеями и проломленными камнями черепами, затоптанные своими же собратьями. Из их вспоротых острыми рогами боков вывалились на снег внутренности. Отбившиеся от стада звери развернулись и побежали к Льюку. Те встретили их топорами и копьями, перебив всех, пока они не натворили бед. Терра дернула черный рычаг. Сами подошла к главной трубе и заиграла новую мелодию. На этот раз гигантский орган семиглавого горенофина разразился громогласным боевым кличем. Уцелевшие агоны отступили за линию костяных зверей, утащив за собой горенофиньи шкуры. Гадзофин и другие главные оживители выкрикивали своим командам приказы. Стопоры были выбиты из колес ног, крылья паруса опять наполнились ветром. Покачиваясь, со скрежетом и треском живые скелеты поднялись на ноги и снова зашагали к орде Льюку. Крик семиглавого горенофина разнесся далеко по степи. В нескольких милях от поля боя всадники Льюку, ведущие погоню, пришли в замешательство. Горенофинам мятежников удалось скрыться. Они рассеялись в разных направлениях, вынудив также разделиться и преследователей. Но стоило лишь Льюку приблизиться к кому-либо из беглецов, даже к такому, у кого вроде бы были повреждены крылья, чтобы испепелить его огненным дыханием, как у вражеского скакуна неизменно обнаруживался запас сил, позволяющий ему вновь оторваться от погони. Тов заложил на Гаале широкий вираж. Горенофины повстанцев услышали призыв вернуться. Тов-то Сарику расхохотался. Он и не рассчитывал, что натиск огневого скота способен опрокинуть костяных зверей. То была всего лишь разведка боем с целью выяснить возможности этих странных механизмов. «Ну что ж, переростки Арукуро-Токуа проявили себя скорее как оружие устрашения, нежели реальная боевая сила. Какая жалкая попытка! Издаваемые ходячими скелетами звуки могли напугать тупых животных, но не дисциплинированных воинов Льюку. Оказавшись в опасном положении, машины не продемонстрировали какой-то особой магии. Огневой скот удалось остановить только благодаря традиционной тактике степных народов, да притом еще ценой гибели множества бунтовщиков. Варвары Дара, верные своей природе, неизменно стремятся к тому, чтобы превратить любое сражение в осаду крепости. Тову уже доводилось наблюдать это на пастбище на Люфин, где Терра и Таквал построили изо льда и снега форт. Та схватка стоила ему руки. Теперь агоны во главе с ведьмой Дара снова прибегают к подобного рода уловкам. Похожие на башни костяные звери подвижные служат возвышенными платформами для лучников и прачников. Но этот маневр легко парировать. Его воины тоже способны выставить щит-завесу из гринофиньих шкур. Шаткая костяная башня — не что иное, как такой же ледовый форт. И Това уже видел, как его солдаты с легкостью взбираются на гигантские скелеты, придавая смерти всех укрывшихся внутри. Мятежникам негде спрятаться в бескрайней степи. Враг десятикратно превосходит их числом. Им не выдержать всеобщей и решительной атаки Льюку. Предвкушение неотвратимой победы наполнило сердце Тана. Громкий рев раздался в небе. Това повернулся и увидел, как гринофины мятежников, преследуемые его собственными, возвращаются с севера. Скакуны бунтовщиков, истощив запасы подъемного газа, едва держались в воздухе. Качаясь из стороны в сторону, они устремились к полосе земли за гигантскими костяными зверями, как бы ища утех защиты. Больше им сегодня уже не взлететь. Това развеселился пуще прежнего. «Воистину, нынче боги на нашей стороне!» Он отчаянно замахал сигнальным копьем, приказывая своим наездникам Льюку прекратить преследование гринофинов, мятежников, которые более не представляли угрозы. Ну а потом Това взобрался на последнего оставшегося на земле огнедышащего зверя. Он лично поведет своих воинов в заключительную атаку, и вся слава победителя достанется ему. Силой махая крыльями, его гринофин медленно поднялся в воздух. Остальные наездники развернули своих скакунов, чтобы пристроиться следом за вождем, образовав строй в виде клина, во главе которого летел Това. Тан уже приготовился было метнуть, увенчанное острием из рога, копье, давая отряду гринофинов сигнал пикировать на башнеподобные Аракуро-Токуа. Однако в последний миг внезапно усомнился. А вдруг у ведьмы из Дара есть в запасе еще какой-нибудь трюк? Что, если она приготовила мне ловушку, как это было с погребальными ящиками, погубившими Пэкью Кудью? Това почувствовал, как сердце у него сжалось от стыда. Не пристало храброму воину колебаться, поэтому Тан стал искать благовидные предлоги, дабы оправдать свое поведение. Победа не порадует взор богов, если будет достигнута таким образом. У них множество гринофинов, тогда как враг лишен поддержки с воздуха. Если он не привлечет наземные войска, слишком многие мятежники могут спастись. Если он пошлет наземные войска вместе с гринофинами, то множество пехотинцев погибнет от огня своих же собственных животных. Лучше придержать гринофинов в резерве, а потом бросить их добивать тех, кто уцелеет после наземной атаки. Доводы сии выглядели весьма противоречиво и неубедительно, и в конце концов Тан решил не кривить душой. Следует принять стыд как часть той ноши, что ложится на плечи верховного вождя Льюку. Его персона слишком важна для дела Льюку, для осуществления их мечты. Ради будущего своего народа Това Тасарику нельзя подвергать себе риску, идя в бой во главе отряда гринофинов. Громче всех смеется тот воин, который смеется последним. Ничего, придет еще время для запланированных подвигов, стоит мне только обрести уверенность, что победа за нами. Рассудив так, Това убрал увенчанное рогом сигнальное копье и выдернул из-за спины другое, на наконечнике которого красовались 7 перьев разного цвета. Сдавив плечи скакуна коленями, он метнул сигнальное копье в направлении ковыляющих костяных зверей. Описав в воздухе длинную дугу, оно воткнулось в землю. «В атаку!» Подобно прорвавшему плотину потоку, орда Льюку внизу хлынула вперед. Наступил великий день. Сегодня агоны будут стерты с лица земли, а дух Льюку достигнет наивысшей точки триумфа. Сидя в черепе кабине, Терра наблюдала за происходящим сквозь глазницы. Все пространство вокруг, насколько хватало взора, было затоплено живым морем атакующих воинов Льюку. Они потрясали оружием и держали на изготовку щиты-накидки из гринофиньих шкур. С неба на всех костяных зверей пикировали вернувшиеся гринофины Льюку, соразмеряя свой полет с наземной атакой соплеменников. Ближе, ближе, еще ближе. Рядом всхлипывала Торью. Тера выжидала. Расчеты сами показывали, что сила звука убивает обратно пропорционально квадрату расстояния от его источника. Чем ближе подойдут Льюку к костяным зверям, тем выше ее шансы на успех. У нее есть только один выстрел. Тера потянула вниз белый рычаг с красными полосами. Семиглавый горинофин сбавил ход, а потом остановился. Шесть из семи голов, все за исключением черепа кабины, повернулись прочь от врага, словно бы высматривая пути бегства от наступающих Льюку. Другие костяные звери по всему полю боя выказали такие же признаки страха. Шедшие рядом со зверями воины-агоны подались назад, поняв, наконец, что не в состоянии дать отпор атаке противника. Брошенные костяные твари, похожие на корабли, угодившие во время отлива на мель, казались одинокими и уязвимыми. Предвидя, что агоны вот-вот ударятся в панику, Льюку разразились радостными воплями. «Ага! Запас трюков кончился!» Льюку уже воочию видели, как они взбираются по гигантским скелетам, вытаскивают из укромных гнездышек вождей мятежников и сбрасывают их на землю, дабы предать самой позорной казни, уткнув лицом в грунт и размозжив череп. Льюку подобрались к самым ногам костяных зверей. В результате недавней атаки огневого скота заснеженная земля превратилась в густое месиво, в котором вязли ноги. Чем ближе подходили Льюку, тем больше Аракуро Токуо казались им холмами из костей, а не наводящими ужас военными машинами. Агоны, сидевшие внутри, видно, настолько перепугались, что даже не пытались давать отпор атакующим. Небось, в отчаянии цепляются сейчас друг за друга и молятся богам, чтобы те сохранили им жизнь перед лицом праведного гнева Льюку. «Не будет никакой пощады! Никакой!» Таны, возглавляющие атаку Льюку, хищно скалились. Сегодня они не проявят жалости, во всяком случае, не больше, чем жестокосердная Налюфин проявляет ее к любому созданию, отказывающему склониться перед суровой зимой. Тера опустила красный рычаг. Все головы семиглавого горинофина разом повернулись вперед, и механический зверь принял агрессивную позу. Это движение одновременно повторили все Аракуро-Токуо на поле боя. В грудной клетке семиглавого гринофина оживители из команды Годзофина отвернули вентили, ведущие к дополнительным легким, другим мешкам из шкур, размещенным во внутренностях костяного зверя. По мере того, как паруса колыхались на ветру, их возвратно-поступательное движение приводило в действие помпы, накачивающие мешки. Теперь, когда вентили были открыты, сжатый воздух пошел по костяным трубам в центральный воздушный мешок, пополняя запас поющего легкого. Оно вздулось и отвердело в колыбели из челюстей китов. Другие оживители, повинуясь указаниям Годзофина, воспользовались тем промежутком времени, пока шесть голов отвернулись от врага, чтобы соединить расположенные перед главным легким хоровые трубы с трубами, идущими вверх по каждой шее. Теперь, когда головы снова обратились к противнику, их начали опускать при помощи механизмов, пока разверстые пасти почти не коснулись земли, оказавшись на одном уровне с наступающими Льюку. А тем временем сами в чреве семиглавого гринофина развела бурную деятельность. Полностью введя главную трубу в поющее легкое, она зафиксировала ее положение. А потом отсоединила от главной трубы небольшой загубник и вставила вместо него длинную трубу из кости, выдававшуюся назад и увенчанную раструбом из ушной раковины взрослого горинофина. Ухо это было прижато к передней части большой костяной клетки, обитателя которой скрывал со всех сторон полок из шкур. Из предосторожности сами ее помощники-музыканты заткнули свои собственные уши затычками из рогов мшесторогого оленя, хотя и понимали, что подобного рода защита вряд ли им поможет, если вдруг что-то пойдет не так. Сами набрала в грудь побольше воздуха и дала оживителям команду занять места у костяных весел по обеим сторонам от сделанной из китовых челюстей колыбели и начать ее раскачивать. Кости гнулись и стонали, челюсти медленно сжимали с обеих сторон раздувшееся центральное легкое. Находящийся под высоким давлением воздух прорывался через хоровые трубы, и низкий, ракочущий звук вылетал из шести поющих голов, которые были обращены к накатывающейся волне Льюку. Однако те даже не замедлили шага. Они уже убедились, насколько безвреден этот шум. Их не одурачить! Сами отдернуло кожаный полог до поры отделявший обитателя клетки от обращенного к ней раструба муха. Сидевшего в клетке саблезубого тигра загодя изловили опытные охотники Агоны, после чего его держали в полубесчувственном состоянии при помощи мяса, вымоченного в соке тольюсы. Однако с прошлой ночи тигр сидел голодный в кромешной темноте. И теперь хищник был голоден, бодр и очень зол. Как только Сами убрала полог, саблезубый тигр заморгал от яркого света и попытался высвободиться. Но костяная клетка размером лишь немногим больше его туловища оказалась прочной. Лапы животного были спутаны веревками из сухожилий, а тяжелый костяной ошейник, прикрепленный к прутьям решетки, не давал ему поворачивать голову. Более того, мощная пасть зверя была также опутана веревками на манер намордника. Бедному тигру только и оставалось, что яростно сверкать глазами, однако его поле зрения было ограничено громадным ухом Горинофина, находившимся прямо перед стенкой клетки. Постепенно нарисованные внутри уха картинки начали доходить до сознания хищника. Прыгающий мшесторогий олень, жирные горные козы, стада вкуснейших муфлонов, запах свежей крови и мяса ударил в ноздри. Пленившие зверя ничтожные, трусливо прятавшиеся людишки дразнили его. Разъяренный, сбитый с толку, обезумевший от голода тигр попробовал вырваться из пут. Клетка задребезжала и прогнулась, но устояла. Держась поодаль и стараясь не попадаться тигру на глаза, Сами просунула руку в клетку и острым каменным ножом чиркнула, постягивающим пасть сухожилием. Тигр тут же взревел. Да вот только внутри семиглавого гринофина не было слышно ничего, кроме потрескивания костяных весел, щелчков костяных шестерен и шипения сжатого воздуха, идущего по костяным трубам по мере того, как огромный центральный мешок перекачивал его в хоровые трубы. Дело в том, что саблезубый тигр ревет безмолвно, а голос его, хоть тот и напоминает глаз богов, человек услышать просто не в состоянии. Сами смотрела на установленный перед нею прибор. Пожалуй, она гордилась им больше всех прочих своих изобретений, не считая того давнего случая, когда, вдохновившись, морским желудем придумала, чтобы прогоняющая скорбь прицепилась к гигантскому городу-кораблю Льюку, как рыба прилипала к киту. Так вот, что касается прибора. Работало это устройство следующим образом. Безмолвный рев саблезубого тигра, улавливаемый и направляемый ухом гринофина, попадал через главную трубу в поющее легкое, конец которого упирался в тонкую мембрану. Сделанная из оболочки гринофиньего желудка, пленка эта изначально служила язычком для главной трубы. Именно так Сами воспроизводила музыку, имитирующую рев настоящего гринофина. Теперь же мембрана работала скорее как барабанная перепонка, вибрируя в унисон с неслышным голосом полосатого хищника. Расположенная с другой стороны мембраны серия тонких косточек, соединенных по традиционной технологии аракура-токуа, передавала вибрации на многочисленные костяные гребни, изготовленные из шипов рыбы-игольницы, обитающей на пастбище на Люфин. Возле входного отверстия каждой из хоровых труб, которые вели к поющим головам семиглавого гринофина, находилось по два таких костяных гребня. Один из них был способен вибрировать, а другой, напротив, жестко закреплен. Когда первый скользил по второму, зазоры между двумя наборами зубьев изменялись синхронно с колебаниями мембраны из оболочки гринофиньего желудка в конце главной трубы. Гребни, по сути, выполняли ту же функцию, что и язычки простейших духовых инструментов или голосовые связки животного. Когда мощный поток воздуха проходил сквозь промежутки между зубцами расчесок, из хоровых труб вырывался громовой глаз. Поскольку костяные гребни вибрировали синхронно с мембраной в конце главной трубы, то и звучащая из хоровых труб музыка была копией той, что играла в главной. В то же время, поскольку сжатый воздух прорывался через расчески, силой в сотню, нет, в тысячу раз большей, чем даже рев саблезубого тигра, воспроизводимая хоровыми трубами музыка была в тысячу раз мощнее голоса певца, попадающего в главную трубу. В этом-то и заключался секрет труппеа, который Сами разгадала давным-давно еще в долине Кири. «Я использовала принцип копировальной машины, которая в ходу у архитекторов императорских академий», пояснила она свою идею Терри. «Там движения, направляющие кисти, передаются через механическую передачу на пишущую кисть, и получается увеличенная копия чертежа. Здесь же, благодаря механической передаче и дополнительной энергии сжатого воздуха, входящий звук усиливается, и в результате получается более громкая версия песни. Трубы «П» — это звуковой копир-увеличитель». Сами мысленно вернулась к прошлому празднику зимы в долине Кири, когда она наблюдала, как цветной порошок на холсте с голосовой картиной подпрыгивает в унисон с доносящимся издалека неразличимым звуком. Именно Терра сообразила, что безмолвный рев саблезубого тигра, несмотря на то, что его невозможно расслышать, тоже является своего рода музыкой, которая подчиняется тем же правилам, что удары шамана в бубен, крик горинофина или мелодия, наигрываемая на главной трубе Пэа. Саблезубый тигр между тем продолжал реветь. Оживители продолжали раскачивать костяные весла. Китовые челюсти продолжали сжиматься, выдавливая через вибрирующие гребни воздух из центрального легкого в резонирующие хоровые трубы. Безмолвный рев, тысячекратно усиленный воздухом, вырывающимся из главного легкого костяного зверя, исходил из раскрытых пастей поющих голов семиглавого горинофина и разносился по степи. Снег и дым клубились, подхваченные неслышным, зловещим вихрем. То был божественный глаз, песнь богов. Как только головы костяных зверей резко повернулись и склонились в сторону наступающих Льюку, Това ударил скакуна пятками, побуждая его подняться выше. Он внушал себе, что для предводителя Льюку правильно наблюдать за победой с высоты. Но в глубине души Тан понимал, что на самом деле им движет страх. Воспоминания о пережитых на пастбище на Люфе ужасах нахлынули с сокрушительной силой. Культя левой руки заныла. Слишком многое пришлось претерпеть Това по вине злокозненных варваров из Дара и их степных союзников, чтобы он поверил, будто неожиданные маневры костяных зверей не предвещают никакой ловушки. «Идиот!» — корил он себя. «Нельзя бояться миражей! Эти варвары — обманщики, лишенные настоящей силы!» Уцелевшие горинофины мятежников сбились в кучку позади линии костяных зверей, в окружении агонов, укрывшихся под накидками-навесами из горинофиньих шкур. Его собственные горинофины, не получая приказа атаковать, нетерпеливо кружили позади него, готовые в любой момент присоединиться к драке. Тем временем экипажи костяных крепостей суетились внутри своих хлипких сооружений, занятые одни боги ведают чем. Но Това не видел ничего исходящего из костяных тварей. Ни огня, ни льда, ни молнии, ни даже завитков дыма. Похоже, то была очередная попытка устрашить нас. Его войско вот-вот сметет эти Аракуро-Токуо, как цунами сметает жалкие хижины на берегу. Он всего лишь в нескольких мгновениях от того, чтобы войти в новый мир. Мир, где Льюку навечно станут повелителями степи. Успокоившись, Това изгнал из сердца страх и вновь преисполнился жестокой гордости. Откинувшись назад, Тан рассмеялся, обратив лицо к Оку Кудюфин, приглашая богиню стать свидетельницей его несравненного триумфа. Для воинов Льюку, наступавших в первых рядах, мир переменился в одно мгновение. Только что слышались вой зимнего ветра, чавканье ног по алой грязи, свирепые кличи товарищей, стоны горинофинов высоко в небе. А уже в следующую секунду ничего этого не стало. Лишь безмятежный покой воцарился вокруг. Головы чудовищ впереди склонились до земли, покачиваясь из стороны в сторону. Челюсти скелетов широко распахнулись, как вход в бездонную ледяную пещеру. Все звуки стихли, за исключением ровного, успокаивающего гудения, исходившего, как казалось, не откуда-то снаружи, а из сердца каждого воина. Все ощущения — холод, усталость, тяжесть оружия в онемевших руках — представлялись какими-то далекими, ненастоящими. Льюку переглядывались, и на губах у каждого блуждала одна и та же странная улыбка. Они с опозданием сообразили, что перестали бежать. Но эта мысль не причинила им беспокойства. Зачем они вообще бежали? Куда спешить? Некое величественное присутствие. Присутствие сущности, куда более могущественной, нежели любой из воинов, нависало над ними, прижимая к земле, затапливая тела и сердца, выдавливая воздух из легких и кровь из жил. Люди слились в одно целое друг с другом, с грязным снегом, с клубящимся дымом, с исполинскими животными из костей, с далекими фигурами внутри этих зверей, со всем творением. Каково это? Услышать голос богов? Получить приглашение вступить в ряды великих героев? Льюку рухнули на колени, биение их сердец и дыхание замедлились. Движения гигантских Харакуру Токуо тоже замерли, словно бы само время вдруг обратилось в лед. По небу уже не летели облака. С него спускались облачные гринофины, чтобы принять новых пассажиров. Исполинские столбы дыма танцевали и кружились по зимней степи, рассказывая вечную историю, не имеющую конца. Давление внутри черепов Льюку постепенно нарастало, как если бы некая великая идея искала выхода. Давление причиняло боль, которая все обострялась, пока не сделалась невыносимой. Побросав оружие, воины зажали уши ладонями. Однако это не помогло. От божественного глаза укрыться невозможно, ибо он проникает в каждую кость, струится по каждой жиле, затрагивает каждый нерв. Как разуму смертного вместить призыв богов? Воины просили и умоляли, чтобы пение прекратилось, чтобы все закончилось, но их голоса терялись на фоне божественной песни, всепоглощающей и безмолвной. Льюку хватали ртом воздух и колотили кулаками себе по груди, тщетно стараясь вдохнуть, запустить остановившиеся сердца. Но все попытки сопротивления необоримой мощи были тщетными. Божественный глаз окутал все поле боя плотнее любой снежной пелены. Белые силуэты, напоминавшие горы Аракуро-Токуа, еще ярче отливали белизной. Цвет исчез из мира. Остались лишь ослепительный, безжизненный свет, исходивший от костей до тень, от всего прочего. Танец бесформенных, клубящихся колонн из дыма и снега усилился. Коснувшись носа, воины с удивлением разглядывали кровь на пальцах. Они кашляли, выплевывая на грязное поле алую пену. Они пытались понять, но обнаруживали, что это выше их сил. «Пришло время принять божественный глаз», — думала Сим. Не сопротивляясь, воины падали на землю. Глаза всех были устремлены к небу в ожидании, когда облачные гринофины возьмут их с собой.